поваренные книги и семейные рецепты. Когда моя кухня была значительно больше, целую полку на ней занимали поваренные книги. Сейчас я, как правило, ищу рецепты в интернете. Достаточно набрать в Гугле название блюда, и тут же открывается масса возможностей, иногда совершенно неожиданных. Поразительно. К настоящему времени у меня осталось всего две настоящие поваренные книги. Под настоящими я имею в виду книги из бумаги, которые можно держать в руках и листать в поисках нужного блюда. Одну из этих книг я в некотором смысле создавала сама на протяжении многих лет, собирая рецепты от родных, друзей или вырезая из газет и журналов. Многие из них постепенно стали ненужными, или отнимают много времени, или это торты и сладости. Меня уже не радует многочасовое бдение у плиты, да и к сладостям я как-то остыла, в отличие от детей. Хотя там все еще есть настоящие перлы, такие как мамин мясной рулет или гафель-какор по рецепту моей свекрови, песочное печенье с отпечатком вилки, или мармелад из шиповника от моей старинной соседки Андрея. Эти и другие рецепты могут заинтересовать не только меня, хотя бы из-за своей оригинальности, или просто как напоминание о прошлом для моих близких, если им вдруг захочется почувствовать его аромат у себя на кухне. Среди этих рецептов есть три, найденные мною много лет назад в ящике стола на папиной кухне. Они записаны каллиграфическим почерком нашей кухарки. Она работала у нас, когда я была маленькой. Это была очень добрая женщина. И я помню, как мне разрешали посидеть на кухне и посмотреть, как она готовит. Она всегда угощала меня изюмом. Наверное, чтобы я сидела тихо, хотя бы недолго. Эти три рецепта были маринад, жареная в масле селедка и французские стейки. Все прочие рецепты она держала в памяти. Вторая оставшаяся у меня поваренная книга приехала со мной из Сингапура. Там мы жили 6 лет. Из компании друзей собирали рецепты для поваренной книги, доходы от которой пошли на благотворительность. Мой потрёпанный экземпляр содержит множество чудесных рецептов, подаренных женщинами и даже одним мужчиной со всего света. Здесь и севиче из Южной Америки, и карри из ягнёнка из Малайзии, и торт из шведской провинции Вёрмланд, и инструкции для смешивания сингапурской удавки. Лично мне кажется, что кто-то просто решил убраться в кладовой, когда искал ингредиенты для этого коктейля. Но почему бы и нет, раз уж мы составляли книгу со всего света. А еще там есть мексиканская выпечка, ржаной хлеб из бывшей Чехословакии и многое другое. Многие из авторов рецептов гордились своим гостеприимством и тем, что могут представить свою родину в этой книге. Какая потрясающая щедрость! Страницы этой книги по-прежнему напоминают мне вкус этих блюд и чудесные годы моей жизни. Когда мы вернулись в Швецию, в прибрежную провинцию Бохуслан, откуда я родом, у меня возникла идея собрать старинные рецепты, хранимые на протяжении поколений местными женщинами. Теперь я уже не думаю, что мне хватит времени на такой труд. Но вдруг кто-то прочтет эту книгу и подхватит мою идею. Только не откладывайте ее в долгий ящик. Время летит стремительно, а ведь многие из этих женщин могут быть старше меня. Я быстро убедилась, как легко избавляться от напечатанных поваренных книг, какими бы полезными они ни были раньше. Зато личные рецепты, написанные от руки, хочется хранить и перечитывать снова и снова. Неподалеку от меня, в Бохуслане, живет женщина по имени Андрея. Эта стойкая вдова рыбака стала моей хорошей подругой. Я подарила ей свою картину с изображением кизилового дерева в цвету. Оно немного напоминает магнолию, только большую, и цветов на ней больше. Сильная и крепкая, в точности как Андрея. Она знает много рецептов, и тремя из них я поделюсь с вами. Мармелад из шиповника, наливка из красной свеклы и классический чизкейк по-бухуслански. Однажды Андрея пригласила меня попробовать ее превосходные свекловицы. Напиток радовал глаз теплым янтарным оттенком и был легок и приятен на вкус. Тогда-то она и рассказала об обычае, принятом у рыбацких вдов. С того дня, как мужа не стало, она каждое утро выносит остатки от завтрака к причалу, где стояла его лодка. Угощение моментально подбирают морские чайки. Андреа считает, что в чайке живет душа ее мужа. И я каждый раз вспоминаю об этом, когда вижу чаек. Мой муж был похоронен в чудесный день в начале лета. Маленькие девочки и его внучки стояли притихшие в своих нарядных платьицах. Мальчишки предпочли залезть на низкую ограду кладбища. Кто-то прочел стихотворение Франца Г. Бенгтсона, шведского писателя и любимого поэта моего мужа. Это стихотворение «Газель» кончается такими строчками. «Чайка знает, где обретет покой, но это неведомо человеческому сердцу, пока оно на земле». Неподалеку от свежей могилы моего мужа прогуливалась молодая чайка, и я не смогла сдержать улыбку.